Всем привет, друзья. Да, приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы. Да, слушай, постоянно забываю, еще раз просто скажу. Друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш Рутуб, потому что нас, блин, все опережают. Да. Вам очень тяжело подписаться. Не, ребят, честно скажу, мне тоже нравится Ютуб, он очень удобный. Мы все с 2005 года к нему очень сильно привыкли, но так получается, что YouTube нас вот почему-то не жалует, да, я не знаю, либо это какие-то патриоты-коммунисты после записи нашего с Семиным, значит, прокляли нас на YouTube и накидали там, значит, жалоб, либо это все-таки хохлы какие-то были, которые нас ненавидели, потому что у нас подписчиков там было на самом деле очень много и со стороны противника, тех, кто адекватные были и интересовались. Но тем не менее, вот, значит, кто-то накидал жалоб, и нас постоянно сносили с Ютуба, да, поэтому нам ничего не осталось, а на Ютубе нам предложили платформу новую, да, и мы как бы воспользовались этим шансом, и вот как бы мы там выкладываем свои видео постоянно. Поэтому, если вам не сложно, подпишитесь, пожалуйста. Тем более, Рутуб со временем он тоже станет удобным, друзья, более удобным. Поэтому... Ну, на самом деле, я вот сколько им пользуюсь, ну, в принципе, он ничем не отличается от Ютуба, в плане даже загрузок, да. Единственное, что, кстати, вот пару дней я сейчас столкнулся с трудностями, почему-то долго загружаются видео, но это может быть не связано с Рутубом, это может быть связано с каким-то трафиком, еще что-нибудь. Братан, но такие же моменты были и на Ютубе, между прочим, были. У нас вообще сейчас по стране и бойцы отмечают в прифронтовых зонах, и мне просто стало интересно, что происходит. У нас какие-то проблемы с интернетом, вот неделю, как может две, в целом, то есть какие-то были или хакерские атаки, или еще какая-то херня. Ну, то есть какие-то чисто технические, такие глобальные некоторые были сбои, поэтому у всех с интернетом были проблемы. И если помните, несколько дней назад, буквально, да, причем продолжительно дня три, Telegram тупил как бы очень сильно. Это все связано, там какие-то процессы проходят с интернетом в нашей стране в целом. Поэтому посмотрим. Нормально. Кто-то хочет, наверное, все-таки на чебурнет перевести. Поэтому... Нет, это инициатива не изнутри, это силы извне. Возможно, кто-то рассматривает вариант отключить Россию от интернета вообще. Тут в Китае есть свой суверенный интернет, им в принципе похер. У нас пока... А хорошо ты это придумал, сваливать на внешние силы, понимаешь? Чуть что, сразу внешние силы. Кстати, надо отметить, грузины, кстати, очень классно выкрутились, когда на них постоянно давили из-за санкций, из-за закона о, значит, иногентах, да, они сказали, а мы скопируем закон, который вот у американцев есть, и если вам что-то не нравится, пожалуйста, вот все вопросы, как у американцев. То есть молодцы. Грузины красавчики. Грузины, которые нас смотрят, ребят, вы красавчики, просто, ну, да. Я в вас и не сомневался. Вот, несмотря на то, что там вот эти всякие USAID у вас пытались развивать русофобию и тому подобное, ну, не знаю, у меня все друзья, которые грузины, они вообще тащатся от России, и вообще, они как бы нас вообще не разъединяют, то есть они говорят, ну, мы все один народ, как бы, ну, просто мы грузины, вы русские, но мы все равно один народ, как бы, и все, ну, так и есть. Поэтому то, что там всякие американские говнопомойки вносят разлад, это как бы мы должны с этим справиться вместе. Нормально все будет. Вот. Поэтому, понимаешь, братанчик, в чем дело? Когда мы неоднократно говорили, что америкосы своими вот этими всякими соровсовскими фондами, там USAID вмешиваются, там пытаются что-то поломать нам, стравить и так далее. И многие наши такие, ну, конечно, во всем виноваты американцы, ну, конечно. А тут сейчас, когда вылазят всякие тонкости по работе USAID на постсоветском пространстве, то... Так, это у тебя или у меня? Нет, это у меня ничего не звонит. Все, это у меня сейчас. Если это не с Кремля, дай отбой. Сбросил, не с Кремля. Все, отлично. Это замдиректора. ЦИПСу может прервать только звонок из аппарата президента. Да, да, все, это другие никакие звонки не... Всего лишь замдиректора ФСБ, потом перезвонит. Подождет, но главное это ФСБ, понимаете? Что мы могли что-то сказать не то, а нас уже смотрят даже в записи, в прямом эфире там, понимаешь? Поэтому... А вот товарищ майор по-любому нас смотрит в прямом эфире. Когда... Да. Нет, так вот, что я хотел сказать. И сейчас получается, когда вот Трамп и его команда решили реорганизовать USAID, закрыть эту херню, и я уверен, деятельность нету продолжат, но они это сделают более креативно и более рентабельно. Но им же ж надо дискредитировать как бы своих предшественников и все это. Да, они сейчас вываливают все, что те творили. И оказывается, что вся наша конспирология, все, о чем мы говорили столько времени, подтверждается самими же американцами. Поэтому, друзья, я думаю, что... Ты, кстати, классную тему затронул. А видишь, я вот сегодня голосовые записывал, но не все, может, их слушали. Там кто-то был на работе, может, что-то. Еще раз повторюсь, вот этот момент интересный, значит, с актерами, да. Сегодня, кстати, начали писать, да, это все вброс. Но на самом деле, вот, допустим, если мы рассмотрим, да, ну, предположим, что кто-то считает, что это вброс. Вот представь, сидит такой, да, Шон Пен, такой же престарелый голливудский актер, значит, где-то, значит, в Голливуде, да, там, значит, легкий ветерок, колышет пальмы, вот, он пьет свой виски и такой, а не поехать ли мне к Зеленскому? Поддержать его. Да, поддержать моих украинских фанатов. Я как-то видел видео на Ютубе, как там один хохол прыгал в шароварах, такие прыжки делал смешные. И мне это так запало в душу, что поеду-ка я через там 12 часов перелет, встречусь с Зеленским. Но, и получу еще свой Оскар. Который... Да. Просто, да. Да, или ну, это же понятно, что это как-то кто-то устраивал это, да. И первое, конечно, мы все выросли на фильмах, да, с Ван Даммом. Да? Подожди, да, я продолжу твою мысль. И он такой: так, сейчас надо в справочнике телефон Зеленского посмотреть. А, вот есть Вова, я хотеть к тебе приехать. Не, они Влад, они же всех Вов называют Владом. И Влад, Путина, да, тоже Владом называют. Не Владимир, а Влад. Да. Приехать. Да, Влад Александрович. Да-да, Зеленский такой: ты кто, чувак? Ты, ну я же Шон Пен. Какой Пен, блин? Потом, ну посмотри Google, Википедия, Шон Пен, ты по-любому, да, видел со мной фильмы. Вова смотрит: да мне тогда было 15 лет, иди в жопу, короче, все. Понимаешь? Да, и все равно сам приехал, то есть как бы все. И сразу попал к президенту, короче. Ну то есть понятно, что это все было спонтанно, да? Или тоже, знаешь... Он с детства мечтал попасть к украинскому президенту. А Ван Дамм, короче... Ван Дамм, когда снимался в «Самоволке», он просто, он знает, что он не знал, короче, что он снимается, играет в «Легионера», это французы. Он думал, что это ЗСУ. Да. Это, ну, и у него все перемешалось, и вот он тоже поехал, значит, к сбройным силам, потому что он когда-то играл в «Самоволку», где играл, значит, военнослужащего ВСУ, вот, и тоже поддержать, то абсолютно бесплатно, просто вот бесплатно. Слушай, да, кстати, Адам Сэндлер, который снимался в «Знакомствах с факерами», он почему-то думал, что его брат, который как в индийских фильмах разъединили в детстве, в младенчестве, такой же факер, это вот Зеленский, он где-то прочел в Твиттере «fuck you, Зеленский» и так далее, он подумал: о, Зеленский факер, это кто, короче, о, это, наверное, мой брательник, сейчас поеду знакомиться, и тоже нашел в справочнике телефон, как бы, и поехал, да, а при этом тут же еще важный момент, атмосфера какая в западной прессе: Киев бомбят, там ад, русские применяют все орешники. Слушай, там... кстати, а вот мы обошли стороной Анджелину Джоли, а она просто вот, она же любит ездить, допустим, в Африку, фотографироваться с маленькими там негритятами, потому что они недоедают и им не хватает воды. И она подумала, что украинцы тоже такие же, как вот в Африке негритята, и приехала к ним просто вот... Это чисто, это вообще, это был просто порыв, зов сердца, понимаешь? Да? Жалея, она просто как бы при... Несмотря ну, братан, на... Что для нее 20 миллионов долларов? Копейки. А копейки. Рисковать. Причем там же, когда Анджелина Джоли приезжала в Киев или во Львов. Блин, по-моему, даже до Киева не доехала. По-моему, она во Львов приезжала. Там включали сирену, ракетная опасность. Вот это все дела, короче. Да. Вот, все. Кстати, есть еще другая категория. Да, вот я прикалываюсь постоянно. Ну, что мы постоянно говорим, что у хохлов есть немного странные люди, которые одевают кастрюли. Да? Но оказалось, что и у нас тоже они есть. Понимаешь, когда я пошутил, прикололся, и когда вот написали, что Ван Дамм за 1,5 миллиона долларов там кричал: «Сало уронили», я написал: «Я бы тоже крикнул за эти деньги». Да? И, понятное дело, что это шутка, потому что я даже поставил смайлик. Но нашлись люди, которые начали писать: «Вот! Понимаешь, вот он, патриот! Посмотрите на патриота». То есть, когда ты с голой жопой все это время жил в России, никуда не уезжал, служил за копейки там в войсках, где-то в спецназе там и так далее, просто по сути бесплатно, знаешь, питаясь святой водой, братан, питаясь святой водой, потому что зарплаты были настолько маленькие, что ты их не получал практически, да? И ничто на твое, значит, мировоззрение и отношение к своей родине не поменяло, да, но вот кроме здесь... Анджелины Джоли. Да, кроме, я бы даже, да, вот, все, вот здесь, это последняя точка была бы. Вот, и здесь, как бы, знаешь, ты сразу показал отношение, какой ты есть на самом деле, что ты сказал: «Да, я за 1,5 миллиона тоже бы крикнул бы, сало уронили, пардон». То есть, понимаешь, вот отношение людей. Да, на самом деле, буквально сало уронили, да мы это в шутках иногда пишем и бесплатно говорим. Да, я помню, да, кстати, много было каких-то приколов, где я там троллил и писал «сукс», там, да, это любой человек, который читал, он понимал, что это прикол, короче, троллинг, да, но все равно есть кастрюли, надо признать, да, что вот почему мы, вот я не буду говорить «мы», чтобы на тебя тоже не кидали конями, да, вот почему я очень часто говорю, что мы один народ, да, потому что у нас одинаковые идиоты, да, что там, что у нас. У нас какие-то совершаем одинаковые, вот просто зеркальные ошибки, да. Вот смотри, даже сейчас мы перейдем к следующей теме, да. Хохлы постоянно, не обижайтесь, просто, так раньше, друг друга мы называли, вы нас кацапами, москалями, мы вас хохлами. Вот, даже была песня у Винокура и Лещенко, да, «Хохол, москаль», там, и так далее, да. Вот, и хохлы вот кричали очень долгое время, что у нас мясные штурмы, что мы не умеем наступать и так далее, да. И сейчас вот... Каждая попытка противника наступать, они делают все то же самое, что и мы. Только смысл в чем, что мы за вот этот год, тяжелый год, все-таки где-то научились наступать, даже с помощью вот этих лобовых атак. То есть мы наступаем, и все равно где-то мы достигаем успеха, потому что мы видим, что линия фронта двигается. То есть наши бойцы двигают линию фронта, да? Противник сейчас вот делает вторую попытку наступать, и, в принципе, пока что ничего не получилось, да? То есть тактика одинаковая, мы наступаем, по нам применяют FPV-дроны, противник вот сейчас наступает, мы по ним применяем FPV-дроны. То есть все абсолютно зеркально. Ошибки одни и те же у всех, тактика обороны одна и та же у всех, да? И, пожалуйста. И в том числе, глупые люди одинаковые везде. Что у них, что у нас. Абсолютно согласен. То есть даже боты в комментариях одинаковые. Да. Ты правильно сказал, кастрюли, они как бы везде есть. Да? Хейтеры везде есть. Все это самое. Единственная разница, что там спецслужбы зачистили вообще информационное поле так, что там только одно мнение. Вот, а у нас как бы спецслужбы лояльны. Опять же, украинцы – это южно-русские люди, они более креативные. И спецслужбы у них более креативные, более жесткие. с одной стороны, для их государства это лучше, но для их народа это хуже. Поэтому наши спецслужбы в плане жесткости, когда называют кровавая гебня, там ФСБ, за стенки, вы, бля, не понимаете, о чем вы говорите. Вот хотелось бы, чтобы наши спецслужбы и наши полицейские были жестче. Поэтому, я думаю, эту тему разобрали. Сейчас давай поговорим о Курской области. Там сейчас бои идут. Противник сегодня начал наступление на нескольких участках. При этом они, ну, в районе Малой Локни, я понимаю, то есть, ну, условно говоря, в направлении Коренева. То есть, вот если мы смотрим на карту, вот есть левый фланг, да, и вот наши подразделения теснили противника в направлении Суджи вот по левому флангу. Вот, а дорога от самой Сумской области до Суджи, основная трасса, она уже находилась практически под обстрелами наших подразделений. И сейчас противник совершает наступательные действия, чтобы откинуть наш этот фланг, который мы шли, расширить свою зону, потому что они там несут большие потери из-за того, что этот карман стал очень узким, и им там находиться очень сложно под нашими обстрелами с двух сторон, даже как бы с трех получается. Вот, поэтому сейчас они вот пытаются это делать. И основные атаки отбиты, сейчас не основные. То есть у них есть некоторые успехи на некоторых участках. То есть они там пехоту высадили, удалось там где-то продвинуться и тому подобное. Но основные силы, которые были задействованы в этом наступлении, вот как говорят ребята, противник потерял, как бы понес большие потери в технике, в личном составе. Но, несмотря на потери в личном составе, они все равно движутся. Все равно пытаются двигаться. Немного, но как бы где-то, то есть они не останавливаются. Ну, в этом плане упорства, конечно, у них. Ты помнишь, мы совсем недавно с тобой говорили по поводу херсонских наступательных действий, и я неоднократно об этом говорил, что упорство и, значит, смелость, наверное, наглость действий, да, бесстрашие действий, да, пехоте противника не занимать. Собственно говоря, как и нашим. И мы снова возвращаемся к тому, что у нас все одинаково. Да, да. Вот, поэтому посмотрим дальше. Я думаю, завтра уже будет понятно. То есть вот эта ночь будет решающая в плане успеха противников, ну, по территории, да, то есть по продвижению. Я думаю, завтра уже будем как бы знать больше. Ну что, сегодня короткую? Ну, да. Или есть что-то еще обсудить? Ну, вот сегодня, кстати, я сейчас упомянул, значит, запрещенного Алексея Арестовича. Он выкладывал сегодня видео, он, по сути, напрямую уже обвинил главное разведуправление Украины, что они, полтора или миллион, если быть точнее, чтобы не приписывать больше, миллиард двести долларов или евро заработали на каких-то вот сделках. Я смотрел у тебя на канале, да. Ну, Арестович, конечно, он просто держит нос по ветру, он понимает сейчас, какая сторона более перспективная, поэтому он продолжает мочить украинскую сторону. Вот. При этом, тут момент какой, это все понятно, как бы, но чисто, если мы берем с субъективной точки зрения, вот по-человечески, да, это вот он раньше работал с этими людьми. То есть не берем, кто прав, кто не прав, кто враг, кто не враг, да, просто берем вот именно персону Арестовича, да, то есть ты раньше работал с этими людьми, ты подчинялся, ты был вхож в круга, ты был... Они там делились с тобой секретами, всем вот этим. А потом там что-то у тебя не получилось, тебя как бы уволили, да, ты свалил, начинаешь как бы всех поливать грязью, раскрывать эти секреты, которые тебе были доверены. Нам это выгодно, Алексей, продолжай. Но это я говорю к чему? Это я говорю к тому, что любой работодатель от таких людей всегда пострадает. Поэтому не нужно его считать для нас какой-то фигурой в дальнейшем перспективной и важной. Потому что также он, если выживет, отнесется как бы и к нам, когда на нас, условно говоря, будет там мэром Мукачева, пророссийским мэром Мукачева, к примеру, да, вот, что просто вот не было таких как бы иллюзий. Он информационный ресурс. Сейчас этот информационный ресурс действует больше в нашу пользу. Ну, мощнейший, огромная аудитория и очень много людей именно со стороны России его смотрят даже. О, там, конечно, в основном украинская аудитория. Чем он интересен? Вот смотрите, когда у нас есть какие-то блогеры политические, там, может, миллионные, там, двухмиллионные, да, вот как, допустим, Дмитрий Медведев, как бы наш радикальный блогер параллельно в Телеграме, да, почему он менее важен для информационной войны, чем, к примеру, Арестович? Потому что Медведева смотрят в основном наши, украинцы его не смотрят. Арестовича смотрят в основном украинцы. Тут же задача информационной войны, в первую очередь, это манипуляция поведением противника через информационное влияние. Да? То есть как мы будем, какое влияние на украинцев оказывает какой информационный ресурс? Вот Арестович оказывает. Вот, поэтому тут как бы все понятно. Но в плане персоны это еще тот, как бы, да, негодник, как говорится. Ну, тем не менее, да, во всяком случае уже так прямые обвинения, да, прозвучали, что кстати, вот... Пока не забыл, новость сегодня произошла. Вот наш хороший друг Юра Мезенов, его назначили сегодня помощником министра МЧС. Где? В что? Африке? В России. А, да? МЧС России, братан. Братан, я просто не верю в это. Я думал, что кого-то из наших знакомых могут только где-то в Африке, в Уганде в какой-то назначить. Так, я сейчас тебе подальше от глаз. Вот. Братишка, я тебе пост сбросил, репостни, пожалуйста. Здесь репост. Вот лично министр МЧС. Представить Мезенова Юрия Геннадьевича. Все, дай бог здоровья человеку, приятного роста, и пусть он всех вот наших голожопых телеграмщиков не подведет. Да не подведет, я в него верю. Я неоднократно говорил, вот сейчас идет вот это вот время героев, да, где двигают, значит, бойцов СВО, офицеров СВО, там, комбригов, там, всех вот двигают, да, и тем не менее мы видим, что сейчас уже даже, я так понимаю, он занимался волонтерской движением. Да. Вот он волонтер был, помогал, ездил в горячие места, значит, оказывал помощь, значит, мирным жителям, которые выжили в боях, там, в этом ужасе всем. И его тоже назначили, значит, на такие высокие посты. Это теперь на этих людях очень высокая ответственность. Да, да. Почему? Потому что, допустим, президент... Вот мы все время возмущаемся, да? Вот тот что-то заявил, а этот дурак, идиот, там, где их понабирали, там, козел, там, да? Этот что-то сказал тоже, там, ай, козел, там. Вот, сейчас появилась возможность у простых каких-то людей попасть на высокие должности, да, вам доверили строить новую Россию, да, и от вас очень много зависит. И как только кто-то из этих людей, я не говорю про Юру, вообще вот кто-то из СВО, допустим, он всю жизнь прожил в казармах, здесь у него пошли какие-то через него бюджетные средства, и он захотел себе золотой унитаз, да, это будет камень в огород всем ветеранам, всем офицерам, всем солдатам, всем, волонтерам. Вот как только один человек обосрется, это будет уже показатель, что мы, ветераны, волонтеры, сочувствующие СВО, просто там какие-то рабочие, которые стали кем-то, да, вот мы обосремся на всю Россию. Поэтому здесь ответственность огромная просто на всех. И важный момент. Мы этой темы когда-то касались, вот, когда речь шла там про одного главу сельсовета, помнишь, из участников СВО, там, или города даже города. Момент какой, друзья? Президент дает такую возможность людям, которые доказали, рискуя жизнью, свою преданность России. Вот президент дает возможность, да? Вот. А что это значит? Это значит, вот, к примеру, в России, к примеру, 500 тысяч должностей, 500 тысяч, ну или 100 тысяч, да, вот нормальных должностей чиновников. Естественно, они уже заняты чиновниками, которым придется подвинуться, когда придут ребята. И как вы думаете, эти чиновники там, ну, я беру нерадивых чиновников, да, плохих, которых мы все критикуем, вот они там не такие, как бы нам хотелось. Они сильно довольны тем, что придут люди. Нет, не сильно. Никто не хочет людей с улицы пускать. Понимаете, вот в эту как бы свою инфраструктуру, так сказать. И получается так, что они, естественно, будучи более опытными в политике, а каким бы ты ни был дурачком, ты все равно, если ну, живешь, ходишь на работу и всех уже знаешь, что с ней познакомился, понимаешь, как это все работает, и тут приходит чувак с улицы. Ты в любом случае, даже если он умнее тебя, но ты опытнее, ты знаешь, как эта система работает, как какой человек на что отреагирует, да. И многие, вот нерадивые, они будут пытаться и подставить, и склонить к какой-то фигне, как бы, чтобы дискредитировать не только этого человека, который пришел, фронтовик или волонтер, или просто который ну, много сделал как бы, да, для России. Не для того, чтобы конкретно его подставить, а чтобы всю эту программу президента, да, по такой возможности для людей, которые заслужили, чтобы ее дискредитировать. И они же будут стараться максимально это там в интернете, еще где-то распространять. Вот смотрите, Вася пришел, да, и вот сразу там украл, там или еще что-то сделал. Или вот сразу поставил подпись, и вон то здание историческое снесли, представляете? Ну вот нельзя непрофессионалов. Какой-никакой... Плохой чиновник, но он профессионал лучше, чем честный, заслуженный непрофессионал. И вот такие начнутся лозунги. И каждый, кто идет по этой программе, или в целом, кто идет на такие должности из нашего брата, условно говоря, да, там, военно-патриотической, из военно-патриотической среды, должен это помнить, что не просто ему нельзя самому ошибиться, а что еще будут те, кто постараются организовать ему эти ошибки. То есть нужно быть очень аккуратным и просто ответственность, действительно, ты правильно сказал, ответственность на этих ребятах просто колоссальная. Просто колоссальная. Нет, просто когда мы кричим на какого-то чиновника, который принимает какой-то закон, который нам не нравится, там, козел, да, вот, но теперь, когда из нашего круга, да, люди, которые прошли через войну, через какие-то сложные истории, попадают, значит, и становятся чиновниками, и они будут ошибаться, мы обязаны будем кричать на них вдвойне козел. Почему? Потому что нам доверили, нам дали возможность, идите, значит, работайте на благо Родины, да, на высокие должности, и здесь обосраться нельзя. Но, знаешь, еще какой прикол забавный? Если раньше мы где-то могли там ругать Единую Россию, кричать, а, единороссы эти, они вечно там, все у них там в дому пришли, больше всех их там, они все там, короче, решают в одну калитку. Они взяли, знаешь, что сделали? И вот нашего друга Максима Дроздова тоже сделали депутатом. И теперь, а теперь как кричать на Единую Россию, что они единороссы, понимаешь? Они вот взяли, все теперь. А теперь Макс теперь может мне позвонить и сказать, братан, ну что ты ругаешь Единую Россию? Ты что, меня не уважаешь, что ли? Я-то и есть Единая Россия. Единая Россия – это я, понимаешь? Да, да, да. Вот тебе, пожалуйста. Кстати, после эфира дай мне, пожалуйста, телефон Юры. Я ему позвоню, скажу, Юра, можно как-то по-братски решить вопрос? Мне мигалка нужна на машину, чтобы я по Москве ездил без пробок. Там, может, что-то с номерами порешаем, там что-то ЕКХ. Ты меня прости, я номер не дам, потому что я сам ему по своей линии просьбы задаю для себя. Как бы он мне там уже, кстати, мигалки он мне уже порешал. Поэтому, братишка, извини, ищи другого. Ладно, все, тогда я Максу Индусу позвоню, скажу, хотя бы по Крыму там. Подожди, Макс Индус сейчас. А, так подожди. Это депутат вот сейчас... от Единой России там, да. Блин. Ну там, знаешь, может, Ксива, помощник депутата, там кстати, что-то. Кстати, да. Ну, чтобы да. Можно было по Крыму шагать там, знаешь, если что, там остановить сразу. Я водитель лимузина, как в тупом... Короче, ладно, давай, знаешь, как договоримся? Я прошу Юру, чтобы он и тебе сделал мигалки, а ты просишь Макса, чтобы он и мне сделал помощника депутата Ксива. Все, договорились. Самолет. Все, сейчас выключаем и созвон. Да, но это вырежи, чтобы никто это не услышал.